Глава 5. О переселении родителей святого. Раб Божий Кирилл, о котором шла речь, прежде всего владел большим имением в Ростовской области. Он был славным и именитым боярином, имел большое богатство, но к концу жизни в старости обнищал и впал в бедность. Скажем и о том, как и почему он обнищал. Из-за частых хождений с князем в Орду, частых набегов татар на Русь, частых татарских посольств, из-за многих тяжких даней и сборов ордынских, из-за частого недорода хлеба. Но хуже всех этих бед было великое нашествие татар во главе с Федорчуком Туралыком, случившееся в то время, после которого в течение года продолжались насилия, потому что великое княжение доставалось великому князю Ивану Даниловичу, и Ростовское княжество также отошло к Москве. Горе. Горе тогда было городу Ростову, а особенно ростовским князьям, так как у них были отняты власть, княжество, имение, честь и слава. Все отошло к Москве. В то время, по повелению великого князя, из Москвы в Ростов был послан воеводой один из вельмож по имени Василий, по прозвищу Кочева, и с ним Мина. Когда они приехали в Ростов, там начались жестокие насилия над жителями и умножились гонения. Многие из ростовцев поневоле отдавали свое имущество москвичам, а сами получали взамен побои и оскорбления, и уходили с пустыми руками, являя собой образ крайнего бедствия, так как не только лишались имущества, но и получали раны и увечья. Печально ходили со следами побоев, и все сносили безропотно. Да и к чему много говорить? Москвичи настолько осмелели в Ростове, что подняли руку даже на самого градоначальника, старейшего ростовского боярина по имени Аверкий, которого повесили вниз головой и так оставили, надругавшись. Сильный страх охватил всех, кто видел и слышал это, не только в Ростове, но и во всех его окрестностях. Из-за этих насилий раб Божий Кирилл выехал со своей ростовской деревни, о которой уже говорилось. Он собрался всем своим домом и со всеми родными переселился из Ростова в Радонеж. Приехав туда, он поселился около церкви, названной в честь святого Рождества Христова, которая стоит и поныне. Здесь он обосновался со всей своей семьей. Не только он один, но и многие другие люди переселились с ним из Ростова в Радонеж. И были они переселенцами на чужой земле. В числе их Георгий, сын протопопа, со своими родными, Иван и Федор из рода Тормоса, Дюдень, зять его, со своими родными, Анисим, дядя его, который впоследствии стал диаконом. Говорят, что Анисим с Протасием Тысяцким также приехали в эту деревню, называемую Радонеж, которую великий князь дал своему младшему сыну, князю Андрею, а наместником поставил в ней Терентия Артища, пожаловал ее жителям многочисленные льготы и обещал уменьшить налоги. Из этих льгот в Радонеж переселилось много людей, так как из ростовских земель жители разбегались из-за насилий и притеснений. Добродетельный отрок, сын добродетельного отца, о котором мы речь ведем, преснопоминаемый подвижник, происшедший от благородных и благоверных родителей, вырос как добрая отрасль доброго корня, став отображением своего первообраза. С молодых лет он был подобен благородному саду и рос, как изобильный плод, был отроком красивым и благонравным. Хотя с годами он все больше преуспевал в добродетели, но ставил ни во что красоты жизни и всякую мирскую суету попирал, как пыль. Так что, можно сказать, он хотел само свое естество презреть, унизить и превозмочь. Часто повторяя про себя слова Давида: «Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу?» Псалом 29, 10 стих. Ночью и днем он не переставал молить Бога, который помогает спастись начинающим подвижникам. Как я смогу перечислить прочие добродетели его? Тихость, кротость, молчаливость, смирение, негневливость, простоту без ухищрений. Он одинаково любил всех людей, никогда не впадал в ярость, не припирался, не обижался, не позволял себе ни слабости, ни смеха. Но когда ему хотелось улыбнуться, ведь и это бывает нужно, он делал это с великим целомудрием и сдержанностью. Он всегда ходил, сокрушаясь, как будто в печали, а еще чаще плакал, и тогда слезы текли у него из глаз по щекам, выдавая печаль и скорбь. Псалтирь всегда была у него на устах. Он был украшен воздержанием, всегда радовался телесным тяготам и любил носить бедную одежду. Пивы и меда он никогда не вкушал, никогда не подносил к устам и даже запаха их не вдыхал. Стремясь к постнической жизни, он вменял в ничто эти потребности человеческого естества. Сыновья Кирилла, Стефан и Петр женились. Третий же сын, блаженный юноша Варфоломей, не хотел жениться, но всей душой стремился к иноческой жизни. Об этом он многократно просил отца, говоря: «Господин мой, отпусти меня теперь, как ты обещал, чтобы с твоим благословением я начал иноческую жизнь». Но родители ответили ему: «Чадо, подожди немного и потерпи ради нас. Мы стары, бедны, больны, и некому ухаживать за нами. Твои братья Стефан и Петр женились и думают, как угодить женам. Ты же, не женатый, думаешь, как угодить Богу. Ты избрал благую часть, которая не отнимется у тебя. Только поухаживай за нами немного, и когда проводишь нас, своих родителей, до могилы, тогда сможешь осуществить свое намерение. Когда положишь нас в могилу и засыплешь землей, тогда исполнишь свое желание». Благодатный юноша с радостью обещал ухаживать за ними до конца их жизни и с того дня старался каждый день всячески угодить родителям, чтобы заслужить себе их молитвы и благословения. Так он жил некоторое время, прислуживая и угождая отцу и матери всей душой и от чистого сердца, пока Кирилл и Мария не постриглись в монахи, и каждый из них в подобающее время не удалился в свой монастырь. Немного лет прожив в иночестве, они приставились от этой жизни и отошли к Богу. Сына же своего, блаженного юношу Варфоломея, они многократно благословляли до последнего своего вздоха. Добродетельный юноша проводил родителей до могилы. Он пел над ними надгробные песнопения, обрядил их тела, поцеловал их, с большими почестями положил в гроб и засыпал землей со слезами, как некое бесценное сокровище. Со слезами он почтил умерших отца и мать панихидами и святыми литургиями, отметил их память молитвами, раздачей милостыни убогим и кормлением нищих. Так он творил память по своим родителям 40 дней. Варфоломей вернулся в свой дом, радуясь душой и сердцем, как будто бы он приобрел некое бесценное сокровище, обильное духовное богатство. Ибо преподобный юноша очень хотел начать монашескую жизнь. Вернувшись домой после смерти родителей, он начал расставаться с житейскими заботами. На дом и на все вещи, необходимые в доме, он смотрел с презрением, вспоминая в сердце своем Писание, в котором сказано, что мирская жизнь полна многих вздохов и печалей. Пророк сказал: «Покиньте их и отделитесь от них, и нечистого не касайтесь». 2 Коринфянам 6, 17 стих. Вот слова другого пророка: «Покиньте землю и взойдете на небо». И Давид сказал: «К тебе прилепилась душа моя, десница твоя меня поддерживает». Псалом 62, 9 стих. И еще: «Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, надеясь на Бога, спасающего меня». Псалом 54, 8 стих. И Господь в Евангелии сказал: «Если кто приходит ко мне и не отречется от всего, что имеет, тот не может быть моим учеником». Луки 14, 26 и 33 стихи. Укрепив этими словами душу и тело, он позвал Петра, своего младшего брата, и оставил ему отцовское наследство и все, что было в родительском доме, потребное для жизни. Сам он не взял себе ничего, следуя словам божественного апостола, сказавшего: «Я все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Филиппийцам 3, 8 стих. Стефан, старший брат Варфоломея, недолго прожил с женой, которая вскоре умерла, оставив двух сыновей – Климента и Иоанна. Этот Иоанн впоследствии стал Феодором Симоновским. Стефан спустя некоторое время оставил мир и стал монахом в монастыре Покрова Святой Богородицы в Ходькове. Блаженный юноша Варфоломей, придя к нему, просил Стефана, чтобы тот отправился вместе с ним на поиски пустынного места. Стефан, повинуясь словам блаженного юноши, покинул монастырь и пошел вместе с ним. Они исходили много лесов и, наконец, пришли в одно пустынное место, в чаще леса, где был источник воды. Братья обошли то место и полюбили его, ибо Бог направлял их. Помолившись, они начали своими руками рубить лес и на своих плечах приносили бревна на выбранное место. Сначала братья сделали себе хижину для ночлега с чуланом и устроили над ней крышу. Потом построили келью, огородили место для небольшой церковки и срубили ее. Когда была завершена постройка церкви и пришло время освящать ее, блаженный юноша сказал Стефану: «Поскольку ты мой старший брат по рождению и по плоти, но более по духу, мне следует слушаться тебя как отца. Сейчас мне не с кем советоваться обо всем, кроме тебя. Усердно молю тебя ответить на мой вопрос. Вот церковь уже поставлена и закончена. Пришло время освящать ее. Скажи мне, в день какого святого будет престольный праздник нашей церкви? Во имя какого святого освящать ее?» В ответ Стефан сказал Варфоломею: «Зачем ты спрашиваешь? И для чего искушаешь меня и допытываешься? Ты сам знаешь ответ на свой вопрос не хуже меня, потому что отец и мать, родители наши, много раз говорили тебе при нас: блюди себя, дитя, не наш ты сын, но Божий дар, потому что Бог избрал тебя еще, когда мать носила тебя в утробе и дала тебе знамение до рождения твоего, когда ты трижды прокричал на всю церковь во время пения святой литургии, так что все люди, стоявшие там и слышавшие, удивились и ужаснулись, говоря: кем будет этот младенец? Но священники и старцы, мужи святые, ясно поняли и истолковали это знамение, говоря: поскольку в чуде с младенцем отобразилось число 3, это означает, что ребенок будет учеником Святой Троицы. И не только сам будет благочестиво веровать, но и многих других соберет и научит веровать в Святую Троицу. Поэтому тебе подобает осветить эту церковь во имя Святой Троицы. Это будет не наше измышление, но Божие изволение, предначертание и избрание, ибо Господь так пожелал. Да будет имя Господа благословенно вовеки. Когда Стефан закончил, блаженный юноша вздохнул из глубины сердца и ответил: «Правильно ты сказал, господин мой, любезно мне слово твое, и я того же хотел и замышлял. Душа моя желает создать и осветить церковь во имя Святой Троицы. Смирение ради я спрашивал тебя, и Господь Бог не оставил меня, дал мне по желанию моего сердца и хотение моего, не лишил меня». Так решив, братья взяли благословение на освящение церкви у епископа. Из города от митрополита Феогноста приехали священники и привезли с собой священные предметы: антиминс, мощи святых мучеников и все, что нужно для освящения церкви. Церковь была освящена во имя Святой Троицы по благословению преосвященного архиепископа Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси, при великом князе Симеоне Ивановиче. Думаю, что это произошло в начале княжения его. Справедливо церковь эта была названа именем Святой Троицы, ибо она была поставлена благодатью Бога Отца, милостью Сына Божия и с поспешением Святого Духа. Стефан, построив и осветив церковь, еще некоторое время прожил в пустыне с братом и увидел, что пустынная жизнь трудна, прискорбна, сурова. Во всем нужда, во всем лишение, неоткуда взять ни еды, ни питья, ничего-либо другого нужного для жизни. К тому месту не было ни дорог, ни привоза ниоткуда. Вокруг этой пустыни поблизости не было ни сел, ни домов, ни людей, живущих в них. Не вела туда никакая тропа людская, и не было ни прохожих, ни посетителей, но вокруг со всех сторон стоял лес, безлюдная чаща и глушь. Глядя на нее и тяготясь своей жизнью, Стефан оставил пустыню и родного брата, преподобного пустыннолюбца и пустынножителя, и ушел оттуда в Москву. Придя в город, Стефан поселился в монастыре Святого Богоявления, где нашел себе келью и жил там, весьма преуспевая в добродетели. Он был трудолюбив, проводил в своей келье суровую, постническую жизнь, не пил пива и носил скромную одежду. В то время в Богоявленском монастыре жил митрополит Алексий, который еще не был поставлен в митрополита, но с честью проходил путь иноческой жизни. Они со Стефаном жили общей духовной жизнью и в церкви оба пели на клиросе, стоя рядом. В том же монастыре жил также некто Геронтий, известный и славный старец. Когда великий князь Симеон узнал о Стефане и его добродетельной жизни, он повелел митрополиту Феогносту поставить Стефана в пресвитеры, облечь в священнический сан, а потом велел поручить ему игуменство в том монастыре и взял его себе духовным отцом. Также поступили Василий, Тысяцкий, Феодор, брат его, и другие знатнейшие бояре один за другим. Но вернемся к славному, блаженному, верному юноше, который был родным и единоутробным братом Стефана. Хотя они и родились от одного отца, и хотя одно чрево произвело их на свет, но имели они разные наклонности. Разве не были они родными братьями? Разве не сообща положили отправиться и жить на том месте? Разве не вместе они решили обосноваться в малой той пустыне? Почему же они расстались друг с другом? Один пожелал жить так, другой иначе. Один решил подвязаться в городском монастыре, другой же пустыню сделал подобной городу. Не упрекайте меня, ни ученого, за то, что я так много и пространно до сих пор рассказывал о младенчестве, детстве и вообще обо всей мирской жизни Варфоломея. Хотя жил он в миру, но душу и желания свои обращал к Богу. Я хочу показать читающим и слушающим его житие, как он еще в младенчестве и в детстве был украшен верой, чистой жизнью и всевозможными добродетелями. Таковы были все его дела и жизнь в миру. Хотя этот благой и достойный отрок в то время жил мирской жизнью, но Бог свыше заботился о нем, посещая его своей благодатью, защищая и ограждая его святыми своими ангелами, сохраняя его на всяком месте и на всех путях его, куда бы тот ни пошел. Сердцеведец Бог, один видящий сердечные тайны, один знающий сокрытое, провидел будущее преподобного, знал, что в его сердце заключено много добродетелей и великое стремление к любви. Провидел, что отрок будет сосудом избранным из-за своего произволения на благое, что он станет игуменом многочисленной братии и отцом многих монастырей. Но в то время Варфоломей более всего хотел принять монашеский постриг, и он всей душой стремился к иноческой жизни в посте и безмолвии.